не доверяешь и лжешь, и ведешь себя как баба, если хочешь знать правду». «А вы теперь ко мне цепляетесь», — сказал Филиппе, осторожно приближаясь к Раулю. «Я вам лгу?» «Да, мне даже стало жаль тебя. Ты не умеешь лгать, это познается со временем, а ты еще не научился». «Я тоже ходил вниз и разузнал у одного Липида. Почему ты солгал мне, что оставался с молодым матросом?» Филиппе махнул рукой, словно желая показать, что это не имеет никакого значения. «Я могу простить тебе многие обиды», — сказал Рауль тихим голосом. «Я могу понять, что ты меня не любишь, или что тебе кажется неприемлемой мысль о нашей дружбе, или что ты боишься, как бы другие не истолковали ее неверно. Но только не лги мне, Филиппе, даже из-за такой малости, как это». «Но ведь не было ничего плохого», — сказал Филиппе. Голос Рауля невольно привлекал его, как и глаза, устремленные на него и словно ожидавшие чего-то другого. «Просто я разозлился на вас за то, что вы не взяли меня с собой. Я хотел, в общем, пошел на свой страх и риск. И что там было, это мое дело. Поэтому я и не сказал вам правду». Он резко повернулся к Раулю спиной и подошел к иллюминатору. Рука с трубкой невольно повисла. Другой рукой он провел по волосам, сутулился. На миг ему показалось, что Рауль начнет упрекать его в чем-то. Он не знал, в чем именно. Например, в том, что он хотел пофлиртовать с Паулой, или в чем-нибудь еще в этом же роде. Он не решался смотреть на Рауля. Его глаза словно причиняли боль, вызывали желание плакать, кинуться ничком на постель и плакать, чувствуя себя маленьким и совершенно беззащитным перед этим человеком с пронзительным взглядом. Спиной он чувствовал, что Рауль медленно приближается к нему. Чувствовал, что вот-вот руки Рауля силой обхватят его, и тоска сменилась страхом, вслед за которым возникло какое-то смутное желание подождать, испытать это объятие, когда Рауль откажется от своего высокомерия и станет его умолять, смотреть на него жалкими собачьими глазами, поверженный им, поверженный, несмотря на объятие. Внезапно он осознал, что они поменялись ролями, что теперь он сможет диктовать условия. Он резко повернулся, увидел протянутые к нему руки Рауля и расхохотался ему в лицо, истерично, мешая смех со слезами, хрипло и визгливо рыдая с искаженным издевательской гримасой лицом. Рауль провел пальцами по щекам Филиппе и снова подождал, не ударит ли тот его. Он увидел занесенный кулак и замер в ожидании. Филиппе закрыл лицо руками, съежился и отскочил в сторону. В том, как он кинулся к двери, отворил ее и остановился на пороге, было что-то роковое. Рауль, не глядя, прошел мимо. Дверь, как выстрел, хлопнула за его спиной. «Вообще литературные состязания всегда развлекали Медрана, ироничного стороннего наблюдателя. Мысль об этом пришла ему в голову, пока он спускался на палубу, проводив Клаудио и Хорхе, который напротив обыкновения вдруг захотел спать после обеда. Если хорошенько вдуматься, доктору Растелли следовало бы устроить литературный вечер. По сравнению с любительским концертом, это было бы более возвышенно и назидательно, и к тому же позволило бы кое-кому блеснуть убийственным остроумием. Впрочем, не принято устраивать на пароходе литературное состязание, подумал он, растягиваясь в кресле качалки и медленно доставая сигарету. Он нарочно отдалял тот момент, когда сможет отрешиться от окружающего, чтобы с наслаждением отдаться во власть образа Клаудии, восстанавливая в мельчайших подробностях черты ее лица, оттенки ее голоса, форму рук, ее манеру, такую простую и естественную, молчать и говорить. В эту минуту на трапе левого борта появился Карлос Лопес и застыл, устремив взгляд на горизонт. Остальные пассажиры уже некоторое время как покинули палубу. На капитанском мостике по-прежнему было пусто. Медрана закрыл глаза и подумал, что будет дальше. Как только закончится последнее выступление на вечере, прозвучат вежливые аплодисменты,